Глава 11. Лена. Люди в санитарном поезде все время учились. Сестры под управлением Юлии Дмитриевны изучали хирургический инструментарий и технику сложных перевязок. Санитарки слушали лекции врачей. Сестра Фаина работала месяц в стационарном госпитале, специализируясь по физиотерапии. Сестра Смирнова ездила на курсы лечебной физкультуры. Фиму, кухонную девушку, посылали на кулинарные курсы. Она вернулась с хорошим аттестатом, ее поставили поваром, прежняя повариха не угождала раненым. Лену занимали легкие, хорошенькие приборы для лечебной физкультуры. Она быстро переняла у Смирновой нехитрую науку ЛФК. У нее занятия с ранеными шли успешнее, потому что она, физкультурница, знала секреты и возможности человеческого тела, неведомые Смирновой. «Огородникова стала гораздо серьезнее», — сказала Юлия Дмитриевна. Лена улыбалась про себя. «Она такая же, как была. Никто не умел так обращаться с ранеными, как она. Если подался раненый, с особенно неуживчивым нравом, его помещали к Лене. Лена успокоит». — Ну, учи, как ты делаешь что-нибудь у тебя шелковое? — спрашивали санитарки. — Да я сама не знаю, — отвечала Лена. Чтобы раненые не думали о боли, она разговаривала с ними, расспрашивала, кто, откуда, сколько классов окончил, какая семья. Мало ли о чем можно спросить человека. Если плакала, она гладила его, целовала, и утешала. Когда они капризничали, она не раздражалась, а старалась исполнить их капризы, и шутила при этом, и они тоже начинали смеяться. Ей дали звание младшего сержанта, она надела сержантские погоны с тем веселым удовлетворением, с каким надевала когда-то спортивный призовой значок. — Ой, Леночка, ты постарела, — с огорчением сказала толстая ее. Лена посмотрелась в своем маленькой форме палитры зеркальца. Да, есть морщинки у глаз. Откуда они взялись? И щеки бледные. Это от недостатка воздуха и от того, что она не тренируется, ведь она с детства привыкла тренироваться каждый день. Ничего, скоро конец. Она опять будет тренироваться, заниматься с детьми, получать призы на состязаниях и любить Даню, любить Даню. Так и не было от него писем. Продолжалось это нелепое недоразумение, сделавшее разлуку еще тяжелее. Всякие мог быть недоразумения во время войны. Но скоро конец, немцев бьют уже за рубежом, в Польше. Поезд ходит за ранеными за границу. Проклятые фашисты! Хоть бы сдавались скорее. Но пусть же получают еще и еще за то, что изломали ее жизнь. Однажды она чуть не поверила, что Даня погиб, потому что погода была очень плохая. Дождь лил без передышки четвертые сутки, днем приходилось зажигать электричество. Настроение у всех было неважное, а тут Надя получила известие, что же ее жених убит. Пока она собиралась съездить к нему, его взяли на действительную, и он погиб при форсировании какой-то маленькой речки, которой даже на картах нет. Его товарищи написали об этом Наде. Утешая Надю, Лена вдруг подумала, а вдруг и Даня? Но это была минутная слабость. Не может над ними восторжествовать смерть. Скоро конец, они встретятся. Лена чаще стала смотреться в зеркало и однажды поняла, что она действительно дурнеет. Уже дурнеет в 25 лет. Она возмутилась, она была вне себя, все в ней закричало «Я не хочу!» Это от того, что я живу без счастья. Я не просто живу без счастья, я глушу в себе желание счастья. Каждый день я топчу его ногами, затаптываю поглубже. Больше мне так нельзя. Товарищи, скорее, скорее, давайте скорее добивать фашистов, а то я скоро без счастья завяну совсем. Почему в меня никто не влюбляется? Пусть влюбится кто-нибудь, все равно кто, пусть не Извецкий. Он больной, бедняга. Все равно он ей не нужен, ни больной, ни здоровый. Пусть влюбится, и больше ничего. Она стала нарочно приходить туда, где бывал Незвецкий, и садилась или становилась так, чтобы он видел ее лицо. Она шутила, смеялась, щурила глаза, все для того, чтобы он влюбился. К нему она не обращалась, разговаривала с другими. Он смотрел на нее недоуменно и грустно, некрасиво подняв брови и наморщив желтый лоб. Она холодно думала: «Ну, влюбляйся скорее». Он влюбился очень скоро. Он стал часто проходить через ее вагон. Она даже не поворачивала к нему голову. «Ходишь, вот и хорошо, и ходи себе, а мне-то не нужен». Ваську по просьбе Юлии Дмитриевны перевели в санитарки, в шестой вагон. Во время Васькиного дежурства в шестом вагоне произошел неприятный случай. У раненого с ампутацией руки ночью открылось кровотечение. Васька, обходя вагон, заметила на подушке темное пятно, поглядела — кровь. Ампутант спал. Васька помчала в соседний вагон и просила дежурного сбегать за сестрой Фаиной. Вернувшись, она взяла чистую простыню и подошла к ампутанту. Как нарочно, он спал крепко. Она боялась будить его, чтобы не проснулись другие. — Дядечку! — отчаянно шептала она ему в ухо. — Дядечку! Ой, да дядечку! — Что? — спросил ампутант, вскочив. — Тише, дядечку, не волнуйтесь, у вас кровь пошла, — сказала Васька. Она наложила жгут из простыни ему на плечо и принялась затягивать. Она уперлась коленом в полку и скрипела зубами от усилия. — Дядечку, — сказала она пыхтя, — пособите трошки вашей рукой. — Ну, давай, давай, — сказал ампутант, — давай, покручу. Бежит, еще крутите, дядечку. Когда пришли сестры и доктор Белов, кровотечение шунилось. Под ампутантом было постельно чистое сухое белье. И Васька ела конфету, которую ей дал ампутант. — Я дам о вас приказ, знаете, — сказал Ваське директор. — Вы молодец. — Мне, как Юле Дмитриевне велели, я так и делала, — сказал Васька с конфетой за щекой. Шли порожняком по южной дороге. — Вот туточка моя родина, — сказала Васька Лене с твоего окна. Было начало зимы. Пышный снег лежал на украинских безбрежных полях. Снегом были укрыты пепелища и горы лома на станциях, окаянные следы фашистов. Васька по-старушечьи сложила руки на узенькой груди, подперла щеку ладонью. — Вот сейчас туточка будут три дубочка, — сказала она. — Так от них еще далеко. Будет сперва станция Сагайдак, хотя бы ее и не было. Я место узнаю, я там училась в школе, а подальше к Ерейскам наш колхоз. Всего и был разговор. Лену позвали, Васька осталась у окна. Помелькнули в стороне три дубочка. Васька отпрянула от окна, духом накинула свитку и платок и выскочила на площадку. Она думала, что поезд остановится в Сагайдаке. На поезд пронесся мимо засыпанных снегом лачуг, стоявших на месте прежней станции. Следующая станция — Ерейски. Уж в Ерейсках обязательно будет остановка. Васька своими ушами слышал, как Кравцов сказал Протасову: «В Ерейсках купим». «Ой, снег, снег! Все закрыл, все знаки. Нет, вон молоденький тополь, он вырос за 3 года. Он же не хлопчик, а парубок, но она его узнала». Васька взялась за холодный поручень и спустился на нижнюю подножку. Мелькнул сугроб, Васька взвизгнула и прыгнула в сугроб. Она лежала, пока не прогрохотали мимо все вагоны. Тогда она встала, очистилась от снега, поправила платок и побежала по насыпи, высматривая в снегу дорогу к колхозу. Она спрыгнула с поезда, потому что ей вдруг пришло в голову: в колхозе родичи, может быть, знают что-нибудь о папе. Может, папа сами прислали письмо и спрашивают, где Васька и бабуся, а родичи не знают? Хорошо также рассказать родичам, как она остановила кровотечение у ампутанта. Ваське хватились сейчас же. Сухоедов видел, что километрах в 5 от Сагайдак кто-то выпал из вагона команды. Сочли людей и выяснили, что нет Васьки. «Она мне сказала, что тут ее родина», — сказала Лена. — Вот связываться с недорослями, — сказал Данилов с засадой. А Юлия Дмитриевна думала, хоть бы не убился. В Ерейсках стояли почти 2 часа. Данилов умышленно затянул стоянку, хоть ждал. — Вернется, — думал он. К концу 2-го часа Васька явилась. От нее пахло яблоками и снегом. — Ну, — спросил Данилов, — побывала дома? «Побывала», — ответила она и улыбнулась ликующе. У него не хватило духу бронить ее. «Все в порядке?» — спросил он. «Ничего, живут, сейчас же пошла сыпать Васька, разматывая платок. Живут в землянке, но ничего, яблоко вдали, от папы письмо пришло, кланяются, в партизанах они были». Лене интересно было наблюдать, как барахтается Незвецкий. То он переставал ходить через вагон, то бегал целый день взад и вперед, то не смотрел, то она опять ловила его грустный, испуганный взгляд. В общем, дело обстояло так, как она хотела. Она равнодушно занималась своими делами. Она раньше всех прибрала в своем вагоне после груженного рейса. Освободившись, она пришла в вагон команды, вынула из сундучка рубашку и чулки, починила, потом написала еще одно письмо. Писать было трудно, уже все слова сотни раз написаны и произнесены. Оставался этот жар сердца, о котором она не умела написать. Лена скинула туфли, легла на свою койку, открыла книгу, которую взяла в поездной библиотечке, стихи Лермонтова. «Они любили друг друга так долго и нежно», — прочла она. «И смерть пришла, наступила за гробом свидание, но в мире новом друг друга они не узнали». Значит, не любили друг друга, вот и все. За перегородкой неторопливо беседовали старики — Сухоедов, Кострицын, Протасов. Они сидели в ряд, как на заваленке. Напротив лежал больной Незвецкий, пергаментно-желтый, с свалившимися глазами в почерневших глазницах. — Вот у меня, — говорил, будто журчал Протасов, — суставы пухнут, видишь, пальцы в узлах, а жилы, ты посмотри, это что за жилы, с такими жилами нечто жизнь. — Почему не жизнь? — спросил Сухоедов. — Можно и с такими. — Склероз, стариковское дело. Пей за место водки йод, до 100 лет проживешь. — Нет, — вздохнул Протасов, — труды наши кончаются, как только наладятся дела после войны, выхожу на пенсию и баста. — Тебе хорошо, — сказал Кострицын. — Оба сына целы, будешь дедом жить на покое. А мой пришел без руки, а у невестки 4 души, подыми-ка всех. — Тихо простонал Незвецкий. — Подлюга такая болезнь, — сказал Кострицын. — Такая стерва болезнь, хуже бомбы. Лена гадала по книге Лермонтова. Она зажмурила глаза, наугад раскрыла книгу, нащупала строчку. На что нам знать твои мечты? Не для того пред нами ты. Не подходит. Во второй раз получилось забыть. Забвение не дал Бог, да он и не взял бы забвение. Совсем не то, что ей нужно. Поезд пришел в Б. Лена пошла на вокзал опустить письма и подышать воздухом. Она продолжала писать на тот адрес, который сообщил ей муж вскоре после начала войны. Вокзал был разбит. Здание без крыши и окон, кругом скелеты зданий, все серо, неприютно. Ни зима, ни осень. Моросит, под ногами бурое месиво. Лена шла, засунув руки в карманы шинели, сдвинув ушанку на затылок. Подошел воинский эшелон, красноармейцы выспали из теплушек, наводнили платформы. — С нами, девушка, на бегу! — крикнул Лене один румяный, широколицый. Лена улыбнулась ему. Он, не останавливаясь, оскалил белые зубы, пробежал. «Даня!» Он шел в потоке гимнастерок и не слышал ее крика. Она узнала его издалека и крикнула издалека. Как она узнала? Она никогда раньше не видела его в шинели и ушанке. Лицо у него огрубело и потемнело. Походка была как у сотен других, шедших рядом. Все равно она узнала его сразу, едва ее взгляд упал на него. «Даня! Даня!» От счастья она смеялась тихим смехом. Он подошел, она протянула руки. Он взял ее руки, пожал. Кругом были люди. Ей было совестно целовать его при всех. Неужели она все-таки отвыкла от него? Она обняла его голову и поцеловала. — Ты здесь? — Да, — ответила она, задыхаясь близко и лучезарно, глядя ему в глаза. — Ты жив? — Я жив, — ответил он. — Это довольно крупная удача, принимая во внимание, в каких переплетах пришлось побывать. — Сержант! — он кивнул на ее погоны. — Скажи, пожалуйста. — Вот мой поезд, — сказала она. — Да, — сказал он. — А мы на Варшаву. Будем брать Варшаву. Как вообще твои дела? Ты похудела? — Даня, — сказала она. Я не хочу говорить. Мне хочется смотреть и слушать. Смотри на меня. Почему ты не писал? — Как не писал? — сказал он. — Я писал. Вероятно, не доставили. Он помолчал, озабоченно глядя на нее. — Как мы встретились, Леночка? — Ты живой, — сказала она и погладила ладонью его лицо. Он слегка отодвинулся. — Не надо, Ленок. Она ничего не замечала. Счастье сделало слепой. Я смеюсь, знаешь, почему я смеюсь? Я не знаю, почему я смеюсь. Милый, смотри, все побежали. Разве уже сейчас? Да, сейчас, — пробормотал он и шагал к поезду. Она рядом с ним. Досадно, не успел набрать кипятку. У нас времянка, но набрать проще. Я только что отправил тебе письмо, — сказала она, не отводила глаз от его лица. Лучше б я тебе отдала. Ты получаешь? Нет, — сказал он. То есть, конечно, получаю. Сейчас я, собственно, даже не знаю, как ко мне писать. Они стояли около теплушки. Два офицера стояли в открытой двери, курили и смотрели на них сверху. — Я люблю тебя, — громко сказала Лена, обняла его, потянулась поцеловать. — Ленка, — сказал он, — я не хочу обманывать. Он взял ее за локти и виновато пожал. — Прости меня, так случилось, знаешь, я женат. Она смотрела на него. Она не поняла, что он сказал, кто кого обманывает, что простить. Он женат, конечно, он женат, она его жена. Так вышло, — продолжал он вполголоса. Так она, видно, судьба, планида. Он неловко улыбнулся. Я встретился с одной женщиной. Не обвиняй меня, Леночка, эти вещи делаются помимо нашей воли. Ты знаешь, с одними война разлучает, с другими сближает. Конечно, комнату и прочее ты забирай себе, — прибавил он скороговоркой, брезгливо сморщившись. Какие вещи? Почему забирать комнату? Он думает, что его убьют? — Прости, — повторил он, опуская глаза под ее взглядом. И вдруг она поняла. У нее опустились плечи. Он говорил, запинаясь, — я много думал. Почему так получилось? Не знаю, может быть, мы слишком быстро пришли друг к другу, слишком внезапно. Был угар, и когда мы разучились, он прошел. — У меня не прошел, — сказала она с серыми губами. Он не расслышал ее слов, но угадал их смысл. По ее глазам, по движению головы. Ты сумел это сберечь. Она повернулась, пошла от него. Вложив руки в карманы, она шла медленной, тяжелой, чужой походкой. Она шла, изнемогая. Любовь, дававшая ей силу, красоту и радость, придавила ей плечи, как тяжкий крест. Этот крест она будет нести до тех пор, пока не найдет сил сбросить его с себя.